тренировкам. Другой же ваш покорный слуга тихо-мирно поднимал «Мавик» со сбросом, которому был зацеплен хвостовик от выстрела КРПГ-7. Примечание. «Мавик» — квадрокоптер «Мавик» фирмы DGE, которому снизу подвешивается боеприпас для сброса на цель. Выстрел КРПГ-7 — боеприпас от ручного противотанкового гранатомета, хвостовик которого имеет удлиненную форму. Это была рядовая тренировка. Пехота должна была штурмить нашу неприступную линию обороны, а мы кошмарить их, забрасывая самодельными фабами, пустышками, но скорости не набирали, будь здоров. Примечание. Фаб — фугасная авиационная бомба. Так вот, действовали мы так. Мой второй номер поднимает свой «Мавик» как можно выше и пристально высматривает вкусные цели. Разведчик. Как только он видит что-нибудь стоящее, я тут же поднимал свой дрон со сбросом и нападал на них, словно голодный стервятник, на сочную падаль «Бомбер». Я придерживался наглого метода наших противников. Высота от 100 до 130 метров. Прилетаем, быстро скидываем, улетаем в освояси. Мой коллега пошел на посадку, не найдя ничего привлекательного. Я же решил, что можно отработать по первому попавшемуся и менять позицию, так как условный противник был уже близко. Совершенно закономерно я увидел лежащего пулеметчика у угла раздолбанного дома. Держит сектор и подавляет противника, пока его отделение продвигается. Надо было чаще менять позицию. Цинично проговорил я и сбросил на него дрын, который по страшному стечению обстоятельств воткнулся ему между ног. Да, он лежал, не сомкнув ноги и прижав пятки, так как раскинутые подогнутые ноги пулеметчика позволяют ему контролировать строчку гораздо эффективнее. Я, конечно, покрылся потом и начал сваливать на заранее выбранное место посадки. Набрав высоту 300 метров, пульт завопил режим «АСА» включен, а затем трон резко рухнул вниз. Все попытки хоть как-то вернуть над ним контроль не увенчивались успехом. «Мавик» неумолимо приближался к застройке. В последний момент на высоте 10 метров дрон завис и стабилизировался. Как потом внезапно выяснится, рядом работал рэп моей любимой и обожаемой Росгвардии. В тот день они записали себе еще один сбитый вражеский беспилотник. А может, даже и Су-25. «Гусь на прокат».